Там же, на барахолке, во вторую поездку познакомились с одной молодой теткой, женой китобоя, которая, увидев масштабы интересов москвичей, осторожно дала свой адрес и предложила приехать к ней на завтра закупить все на месте. Долго искали дом в районе Пушкинской улицы, потом стояли посреди двора, озираясь среди разнокалиберных балконов и деревянных галерей, между которыми были натянуты веревки и сушились простыни, вывернутые наизнанку моряцкие штаны, пытались найти нужный вход. Наконец дамочка нашлась сама. Легла грудью на перила одной из галерей, молча поманила рукой. Под взглядами старух, сидевших рядом с водопроводной колонкой, на резной чугунной скамейке, не весть как сюда попавшей, они вошли в темный, пропахший жареной рыбой и синенькими коридор, поднялись по косой деревянной лестнице, где из-под ног шарахались кошки, вышли на галерею и оттуда уже попали в комнату. В комнате, очевидно, была и другая какая-то мебель. Но они заметили прежде всего стулья. На стульях было навалено барахло. Бумажные ярлыки на витых нитках свешивались. Самих стульев нельзя было разглядеть под тряпками. Комната вмещала белья и одежды не меньше, чем какой-нибудь средней руки промтоварный магазин. Только одежда была другая. Фирма? Ничего, кроме фирмы. Лишь один стул в комнате не был занят вещами. На нем, перед небольшим квадратным столом, застеленным цветастой клеенкой нездешней красоты, сидя, спал крепкий мужчина в безрукавном тельнике, длинных синих трусах и шлепанцах. А на столе стояла почти допитая бутылка водки, тонкий стакан и глубокая миска с жареной рыбой и вареной картошкой. Еще одна пустая бутылка стояла на полу рядом с ножкой стола. «Отдыхает с похода», — мельком объяснила дамочка состояние мужа, и начался торг. Они ушли от китобойши под вечер с тремя большими, тщательно укомплектованными мешками, оставив себе денег только на 3 дня прокорма и обратные билеты в общем вагоне. В мешках были рубашки джерси и ангорские свитера под горло, тончайшие нейлоновые водолазки и бюстгальтеры на поролоне с мерцающими кружевами, 2 невесомых мужских костюма из стерилена, которые не мялись, как их не сворачивай, носки, чулки, даже колготки, которых в Москве еще толком и не видывали, но уже придумали шутку «не дать не взять». Ослепительно белые мужские майки с короткими рукавами, которые можно было в самый класс носить с джинсами без рубашки. Тряпочные туфли, похожие на полукеды, только гладкие, синие и на резинках вместо шнуровки. Тоже очень подходящие к джинсам. И еще французские духи. 2 пары японских часов. 3 настоящие в мелкую клетку английские кепки. Спереди пристегивающейся к козырьку кнопкой, 10 галстуков всех цветов в косую шлагбаумную полоску. Мешки дала хозяйка тоже необыкновенные, огромные из тонкого пластика сумки с напечатанными на боках цветными картинками, на которых была прелестная блондинка, вроде бы когда-то виденная еще в трофейном кино. Она стояла над сливной уличной решеткой, и дувший снизу ветер задирал ее юбку. Когда с этими мешками они ехали в трамвае, пялились даже привыкшие к провозимым славой чудесам одесситы. Нина в отборе принимала деятельнейшее и заинтересованное участие. Кое-что отобрала для себя –